Глава 8. Ура, ура, печем. «Так, сейчас все будет». Тим провел пятерней по волосам и подошел к картине. Закусив губу и нахмурив брови, он принял отрепетированную много раз позу «парень с обложки». «Выглядишь так, будто тебе зашивают рану», — заметила Мона Лиза. «В каком смысле?» Тим расслабился и шумно выдохнул. «Я 2 дня тренировал это выражение лица, даже исследования специальные проводил». «Ужасно жаль тебя огорчать, но ты похож на...» И Мона Лиза произнесла такие слова, каких Рос никогда прежде не слыхала от взрослой женщины и тем более от портрета. «Ну и грязный же у вас рот!» — ахнул ошеломленный Тим. «Неудивительно, что вы его не раскрываете». Рос обернулась и поискала взглядом лик. Младшая сестренка стояла неподалеку и беседовала с экскурсоводом из-за своей красной униформы, похожим на посыльного. «Я лишь хотела сообщить, что представленная у вас биография Эжена де Лакруа содержит грубые неточности», — вещала лик, отскребая с заношенной футболки комочек присохшей овсянки. «Да, он действительно посещал оба учебных заведения, однако первые награды за свои рисунки получил в лицее Пьера Корнеля, а не в лицее Людовика Великого, как указано на вашей табличке». Экскурсовод испуганно озирался по сторонам, гадая, не снимает ли его скрытая камера, поскольку юная леди, досконально изучившая биографию де Лакруа, на вид было не больше 4 лет. «Лик, иди сюда!» — позвала Рос. «У меня тут беседа!» — откликнулась та. «А у меня сейчас нервный срыв будет, если ты немедленно не подойдешь». Лик недовольно приплелась к братьям и сестре. «Почему только я умею нормально себя вести?» — спросила себя Рос. «Кого я вижу? Сеньора Лиза дель Джоконда собственной персоной», — небрежно бросила Лик, скрестив руки на груди. «Ее зовут Мона Лиза», — поправил Рос. «Нет-нет, дитя верно говорит», — промолвил портрет. «Меня в самом деле зовут сеньора Лиза дель Джокондо. Мона означает госпожа, но все равно называет меня Моной, хотя это вовсе не имя». От удивления Рос на миг лишилась дара речи. «Простите, я не знала», — после паузы сказала она, затем повернулась к Тиму и шепнула. «Отчего эта женщина такая недовольная?» «Я все слышу», — предупредила Мона Лиза. «Я двухмерная, а не глухая». «Эта раздражительность вполне понятна», — сказала Лик. «Рос, ты тоже вряд ли лучилась бы добротой, будь ты жертвой отвратительной гендерной политики, которой придерживалась флорентийская знать XVI века. Наша Лиза родилась в конце 70-х, я имею в виду 1470-х, и едва ей исполнилось 15, всего на пару лет больше, чем тебе, Рос. Ее выдали замуж за 40-летнего мужчину, от которого она родила 6 детей. Я верно излагаю?» Настал черед Моны Лизы онеметь от изумления. «Продолжай», — наконец вымолвила она. «Никого не интересовало, чего хочет она сама. Знай, стирай да готовь». Лиз почти не выходила из дома, если не считать 12-часовых сессий, во время которых она позировала Леонардо да Винчи в его мастерской, и то лишь потому, что муж заказал ее портрет. «Лик, ты сейчас все испортишь», — прошипела Рос. Она достала из кармана соску и с ее помощью заткнула сестренке рот. «Немедленно уберите вашу пластмассовую затычку!» — вскричала Мона Лиза. «Эта малютка единственная, кто меня понимает. Прошу, юная ясновидица, вещай!» Лик выплюнула соску и откашлялась. «Я посмотрела все передачи о загадочной полуулыбке Моны Лизы на канале «Искусствознание». Но сама всегда считала, что вы просто-напросто стараетесь не улыбаться», — изрекла Лик. «Для портретной живописи эпохи Возрождения характерны постные, благоговейные лица. Вы как могли старались сохранять серьезные выражения, но что-то вас отвлекало, что-то...» «Именно», — подтвердил портрет. «Алфи», — зашептал Урос, — «доставай банку». Алфи вытащил из бокового кармана широких брюк миниатюрную баночку из синего стекла и поднес ее к картине. «Предположительно, вы увидели нечто забавное в мастерской Леонардо», — продолжала Лик. «Летательный аппарат», — певучим сопрано промолвила Мона Лиза. «В юные годы, когда я жила на отцовской ферме, мне полагалось присматривать за курами. 12 куриц сидели в тесном курятнике и день за днем несли яйца, не зная, что такое свобода. Я не понимала, почему они ни разу не пытались перелететь через изгородь. Мне казалось, все они боятся, что их изловят». «Ты собираешь ее слова?» — шепотом спросила Росс младшего брата. Алфи кивнул. «Моей любимицей была рябая курочка по имени Лиза. Да, я назвала ее в свою честь. Однажды ночью я пробралась в курятник, выкрала Лизу и отнесла ее на большой луг, залитый лунным светом. «Лети, Лиза!» — крикнула я. «Лети на свободу!» Она несколько раз пыталась взлететь, но куры слишком тяжелые и неуклюжие птицы. Летать они не умеют. У Лизы получалось пролететь не больше пары шагов. Пришлось мне вернуть ее в курятник. Алфи с трудом удерживал банку. Плотная коричневая паста, по консистенции напоминавшая фасолевый паштет, грозила перелиться через край. «Пожалуй, хватит». Алфи вылил излишки пасты на пол и защелкнул крышку. «Спасибо, Лиза!» «Я еще не закончила!» — воскликнул Лиза. «Ну-ка, открой банку!» По кивку Рос Алфи неохотно подчинился. «Потом, — продолжала Лиза, — я вышла замуж за Франческо. На свет один за другим начали появляться дети. Я часто вспоминала курочку Лизу, которая беспрерывно несла яйца. Конечно, я любила своих детей больше жизни, но все равно мечтала стать свободной, как ласточка. Увы, я была тяжелой и неуклюжей, как курица, и вырваться из плена мне было не суждено. Франческо заказал у великого Леонардо да Винчи мой портрет. Представьте мое удивление, когда в мастерской художника я увидела прекрасную, безупречно сконструированную летательную машину. Леонардо велел мне позировать самым серьезным и благочестивым выражением лица, какое я только могла изобразить. Однако все мои мысли занимал летающий аппарат. Я мечтала улететь на нем далеко-далеко. «Кажется, она краской надышалась», — шепнул Тим на ухо Рос. «И поэтому все время, пока Леонардо писал мой портрет, я мечтала о полете и улыбалась». «Спасибо», — поблагодарил Алфи, снова защелкнув крышку. «Замечательная история! Идемте, ребята, эта банка потяжелее лик будет!» Рос и оба брата потихоньку попятились от картины, забрав с собой лик и банку с тайной улыбки Моны Лизы. «Постойте!» — жалобно воскликнула Мона Лиза. «Еще не рассказала, как сломала ногу, когда попыталась взлететь с навеса над парадным крыльцом!» «В следующий раз!» — крикнула Рос, поспешно выводя всю компанию из Лувра. «Неплохая работа, Лик!» — шепнула она, благодарная сестренке и братьям за помощь. Когда Рос и Тим, наконец, возвратились в выставочный центр, отсчет времени, отведенного на готовку, уже стартовал. «Тим, 6 минут потеряно!» — недовольно заметил Рос. «Давай-ка поторопимся!» Она кинулась к шкафу и принялась доставать необходимые продукты, попутно освежая в памяти рецепт, выведенный каллиграфическим почерком Балтазара. Минуты летели быстро. В одной чаше Рос и Тим смешали ингредиенты для тыквенного теста, в другой — для апельсинового крема. Едва в крем добавили чайную ложечку тайны, чаша поднялась в воздух и завертелась, точно летательная машина Леонардо да Винчи. Брат и сестра успели навалиться на чашу и прижать ее к столу, поэтому кратковременного нарушения законов физики никто не заметил. Когда пирожные испеклись, у Рос и Тима осталась всего минута, чтобы намазать половинки кремом и соединить их между собой. Рос так увлеклась, что вспомнила про Лили только после того, как прозвенел таймер и на сцену поднялся «Жан-Пьер, Жан-Пьер». Рос обвела взором зал, словно увидела его впервые за день. Сценические кухни 10 участников, покинувших конкурс днем раньше, были усыпаны цветами. Белые и опустевшие, они напоминали деревни, заваленные вулканическим пеплом. Через проход от Рос Лили выставила на стол свой кисло-сладкий пай. Над идеально пропеченным пирогом, прямо как на картинке из детской книжки, поднимались тонкие струйки пара. Бросив взгляд на пирожные роз, Лили презрительно фыркнула, точно ее соперница предъявила на конкурс две банки кошачьих консервов. Роз с большой неохотой признала, что десерт Лили смотрелся безупречно. Она перевела взгляд на собственное творение. Оба пирожных, каждый размером с теннисный мячик, цветом напоминали неудачно подобранное платье для выпускного бала. И пускай выглядело ее блюдо непритязательно, зато в него была добавлена тайна улыбки Моны Лизы. «Будь что будет», — подумал Рос, — «я сделала все, что могла». Марко лихо покатил свою длинную серебряную тележку вдоль проходов. Собрав все 10 конкурсных десертов, он доставил их к судейскому столу Жан-Пьера в передней части сцены. Шеф-кондитер в сопровождении Флорабель прошествовал на свое место и объявил: «После того, как я продегустирую все блюда, в состязании останутся лишь 5 участников. Bon chance!» Он принялся пробовать один десерт за другим, кивками выражая одобрение или недовольство. Терпкий ежевичный тарт Рохита Мансухани настолько пришелся судье по вкусу, что на радостях он едва не опрокинулся вместе с креслом. Отведав кисло-сладкого пая, Жан-Пьер задорно подмигнул Лили. Лимонная панакотта Дага Ферскиольда заслужила улыбку шефа. Сняв пробу с мусса из темного шоколада, приготовленного Вэнь-Вэем, Жан-Пьер удовлетворенно погладил себя по животу, а после небольшой порции лаймовых капкейков от близняшек Мириам и Мюриэль де Жардан в отвращении скривился. «Гадость!» — пробормотал он. Несчастные близнецы, обнявшись, зарыдали, пропитывая слезами шикарные синие блейзеры друг дружки. Последними на очереди были пирожные роз. «Это муляж?» Жан-Пьер снял очки, протер глаза и снова водрузил очки на нос. «Да нет, вроде. Настоящее. Кто-то приготовил апельсиновые шарики. На конкурсе гала «Де Гато Гран»? Да. Как называется ваше блюдо, юная леди?» «Пирожные ура-ура с двойным апельсином. Напомните мне», — Жан-Пьер повернулся к Флорабель, «в следующем году установить возрастное ограничение для участников. Минимальный возраст — 30 лет». Он взял с тарелки пирожное и, скептически рассмотрев, откусил небольшой кусочек. Глаза маэстро расширились. Он запихал в рот все пирожные и разом его проглотил. «Это просто неописуемо, что-то неуловимо прекрасное, невыразимо восхитительное. В этом десерте скрыта какая-то тайна, идеальный баланс сладости и кислинки. Я поражен в лучшем смысле слова. Мне очень-очень нравятся эти пирожные». Жан-Пьер посмотрел в глаза Рос. «Не терпится узнать, что вы приготовите завтра». «Да-да, Рос Чуц проходит в следующий тур, а вместе с ней еще 4 кондитеров. Лили Лефей, Вэнь Вэй, Даг Ферскиольд и наш победитель Рохит Мансухани. Остальные могут возвращаться домой и продолжать влачить свое жалкое существование». Тим пустился плясать по кругу, а Рос смущенно зарделась. Немного погодя, она взглянула на тетю Лили. Соперница натянуто улыбалась. В отличие от Моны Лизы, которая старалась сохранить серьезность, но так и не смогла сдержать улыбку, Лили старательно растягивала губы, изо всех сил скрывая бурлящий гнев. Вечером Альберт привел семью в маленькое полутемное кафе, где в честь удачного выступления заказал всем по омлету. В этом туре Рос не выиграла, но весьма неожиданно победа не досталась и Лили. Рос вместе с Тимом, Алфи и Лик села по одну сторону длинного прямоугольного стола, взрослые расположились напротив. Альберт прокашлялся, встал и постучал ребром ножа по стакану с водой. «Сегодня все потрудились на славу», — начал он. «Однако нам уже сейчас нужно готовиться к следующим конкурсным дням. Мы с мамой соберем ингредиенты для категории из верхней части списка. Заварное тесто, тесто фила, десерт с сыром, десерт с шоколадом, А вы, дети, для второй половины категории воздушный десерт, без сахара, слоеное тесто и рулет. Я уже перевел рецепты из нижней части списка. Все, кроме одного, — подал голос Балтазар. Я ведь работаю от конца к началу. Переведенные рецепты находятся в отеле. «Предлагаю заняться сбором прямо сейчас», — сказала Парти. «Времени мало, а некоторые ингредиенты добыть очень непросто». В отеле Балтазар вручил Рос три листка бумаги с тремя волшебными рецептами. Предполагая, что завтра Жан-Пьер может объявить категорию «заварное тесто», Альберт и Парди отправились за волшебным ингредиентом для эклеров «нектар чистой радости». Рос в компании Тима, Алфи и Лик уселся на диван с рецептами в руках. Пробежала глазами первый, выбранный для категории «воздушный десерт». Светлый бисквит «Дыхание ангела» для создания видимости десерта. И случилось так, что лето 1322-го в японской рыбацкой деревушке Хамамура повар Хироси Чудс сумел излечить тучного советника Аки Маючи от пагубного пристрастия к сдобной выпечке. И вкушал тот советник ванильную сдобу не менее 14 раз на дню и сделался от нее толще самого толстого борца сумо во всей округе. И испек тогда Хироси светлый бисквит «Дыхание ангела», внешне неотличимый от любимой ванильной сдобы советника Маючи, однако же на 9/10 состоящий из воздуха. И хотя советник, как и прежде, вкушал свой десерт по 14 раз за день, вес его уменьшился до нормы, ибо не догадывался он, что бисквит сотворен из воздуха. И смешал Хироси Чудс 2,5 кулака лучшей муки тонкого помола с 2 кулаками сахара, 6 белками куриных яиц и 1 призрачным дыхом. Далее в рецепте указывались время и температура выпекания, но взгляд Рос зацепился за последний из перечисленных ингредиентов. «Призрачный дых», — недоуменно повторил Рос и заглянула в комнату к Балтазару. «Дедуля Балтазар, что такое призрачный дых?» «Я занят переводом, не мешай», — проворчал тот, закрывая дверь. «Спроси кота. Дыхи это по его части». «Ты на что ты намекаешь?» — оскорбился гус. Он прошмыгнул в дверь за миг до того, как она захлопнулась, и вскочил на диван в гостиной. «Призрачный дых? Но это всего-навсего желание». «Тогда все просто», — обрадовался Алфи. «У меня 1000 желаний». «Я не договорил». Гус махнул хвостом. «Это желание призрака».